Эта история с гостями вызвала у меня воспоминания, связанные с артисткой Ашрафовой, работавшей в мастерской сатиры и юмора Москонцерта. На сцене ее представляли Лейлой. На самом деле ее звали Еленой. Когда мы познакомились, она была полной крашеной брюнеткой с короткой стрижкой, подбритой шеей и очень приятными чертами лица. Она была наделена необыкновенным и немножко злым чувством юмора. Лёля родилась в Баку у русской матери от отца азербайджанца, говорила с легким акцентом, который, в общем, и стал главной краской ее эстрадного образа. В Москве она закончила театральное училище имени Щукина. Еще в пору учебы, по ее словам, была любовницей знаменитого актера Астангова. С колоритной кавказской внешностью. Ни в один московский театр ее почему-то не взяли, а вот на эстраде она была довольно известна, особенно в недолговечном дуэте с Вероникой Станкевич, о которой я уж писал в своем дневнике. Обе актрисы были очень яркими, и неизвестно, кто из них выглядел на сцене смешнее. Ясно было, что обе дамы с непростыми характерами продержатся в дуэте ровно до первой ссоры. Но они, вопреки прогнозам, умели мириться после частых стычек, пока не разругались совсем, да так, что не замечали друг друга при встрече. Авторы писали сценки, учитывая смешную разность их масок, целомудренность кавказской женщины и здоровый цинизм русской бабы. Мне пришлось звать Лейлу Лёлей, так она захотела сама, хотя была значительно старше меня. Она хорошо выглядела и уверяла всех, что своим отличным внешним видом она обязана тому, что презирала любые диеты, а румяный цвет лица объясняла особым действием сливочного масла, которое никогда не исключало из рациона. Когда мы начали репетировать пьесу, это было вчера, которую написал для меня Ашрафовой, Новиковой и себя Лев Павлович Шемелов, тоже бакинец, и между пылкими ссорами даже приятель Лейлы, последний с первой же встречи стала зазывать нас на обед в квартиру у речного вокзала. Со слов Шемелова мы знали, что Лёля всегда была знатной кулинаркой, но были предупреждены о ее поразительном свойстве упрямо зазывать гостей и потом почти открыто ими тяготиться. На каждой репетиции Лёля расписывала суп, пяти, люля, кебаб и другие блюда, которые она собиралась специально приготовить для нас, и однажды она назначила час обеда. Мы почти одновременно переступили порог ее квартиры и обнаружили стол, уже накрытый множеством закусок. Лёля держалась 10 минут, затем она стала настойчиво предлагать следующие блюда. Суп пяти был разлит в пиалы, когда еще оставалась нетронутая закуска. Она поминутно вставала со стула, и в конце концов люля-кебаб оказались на столе, когда еще не вполне решила судьба дымящегося в пиалах супа. Как все одинокие люди, она торопилась снова остаться одна. От нетерпения пошли колкости и упреки. Обиды нашлись на каждого. В торопях, запив чаем короткий обед, мы снова оказались в прихожей. Лёля просила сделать такую встречу традицией, и нам ничего не оставалось, как обещать неукоснительно следовать так, что родившемуся и обещавшему стать славным обычаю. Я вспоминаю эту талантливую женщину, конечно, не для того, чтобы расквитаться за ее слабости. Они простительны. Мне хочется сказать о том, что несносный характер оставлял ее одинокой, а невыносимое одиночество лишь усугубляло ее характер. Мы все такие, и холостяки, и старые девы, и нас ни за что не нужно жалеть. В какой-то момент Лёля, которой я, кажется, не сделал ничего худого, нашла повод, чтобы не здороваться и со мной, из какого-то пустяка, который она сама же придумала. Спустя годы она неожиданно позвонила мне, единственно для того, чтобы похвастаться, что ее нашла работа, о которой она всю жизнь тосковала, новый спектакль в знаменитой табакерке. Я даже не сомневаюсь, что она играла там хорошо, и я поздравил ее с новым счастьем. Длилось оно, впрочем, недолго. Лёля умерла от разрыва сердца, так же одиноко, как и жила. 19 октября 2007 года. Может быть, самое памятное из того, что меня никогда не сможет забрать коварное лето, Это веселые попойки в поездах, когда...